Деяния посланников Масиха. Глава первая. В моем первом повествовании, Феофил, я написал обо всем, что Иса делал и чему он учил от начала до того дня, когда, дав через Святого Духа повеление избранным им посланникам, он вознесся на небеса. После своего страдания он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иса являлся им в течение 40 дней и говорил о Царстве Всевышнего. Однажды, обедая вместе с ними, он велел им не покидать Иерусалима, но ждать того, что обещал Небесный Отец. «Именно об этом вы и слышали от меня. Яхия совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа». Когда ученики собрались вместе, они спросили его: «Повелитель, не настало ли время тебе восстановить царство Исраила?» Он сказал им: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил своей властью. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Сказав это, он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло его от их взглядов. Они пристально смотрели в небо, пока он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах. «Галилеяне!» — сказали они. «Что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иса, который был взят от вас в небеса, придет точно таким же образом, каким на ваших глазах вознесся». После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути от Иерусалима. Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались: Петир и Иоханн, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Бартолмай и Матай, Якуб, сын Алфея, Шимон Зелот и Иуда, сын Якуба. Все они постоянно собирались для молитвы. С ними были и несколько женщин, а также мать Исы Марьям и его братья. В те дни Петир встал посреди верующих, в собрании было около 120 человек, и сказал: «Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Давуда об Иуде, который вел тех, кто шел арестовать Ису. Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. На деньги, полученные за совершенное им зло, он купил поле, но, упав вниз головой, он разбился, и внутренности вывалились наружу. Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своем языке Хакалдема, то есть поле крови. Ведь в книге Забур написано: пусть его жилище придет в запустение, и пусть никто там больше не живет, и пусть другой займет его положение. Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас все то время, когда повелитель Иса был среди нас, начиная с того времени, когда Яхия совершил над ним обряд погружения в воду, и до того дня, когда Иса был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем его воскресения». Предложили двоих: Юсуфа, которого еще называют Баршабой или Иустом, и Матия, и помолились. «Повелитель, ты знаешь сердце каждого. Укажи на одного из этих двоих, кого ты избрал на это служение, быть твоим посланником вместо Иуды, который ушел, куда ему суждено». Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матия, который и был причислен к 11 посланникам Масиха.